Внизу, на улице, ходили прохожие с рюкзаками и сумками. Кто-то волок спиленное дерево небольшого размера. Возник вопрос, как быть с кошкой. Зверек второй день ничего не получал и ужасно мяукал на балконе. «Надо впустить и кормить», — сказал дедушка. «Кошка — ценное свежее витаминное мясо». Николай впустил кошку, ее покормили супом. Не особенно много, чтобы не перекормить после голодовки. Девочка не отходила от кошки. Те два дня, когда кошка мяукала на балконе, девочка все рвалась к ней, а теперь ее кормила в свое удовольствие. Даже мать вспылила. «Отдаешь ей то, что я отрываю от себя, для тебя». Кошку таким образом покормили, но продовольствие оставалось на 5 дней. Все ждали, что что-нибудь будет, кто-нибудь объявит мобилизацию, но на 3-ю ночь заревели моторы на улицах, и город покинула армия. «Выйдут за пределы, оцепят карантин», — сказал дедушка. «Ни в город, ни из города. Самое страшное, что все оказалось правдой. Придется идти в город за продуктами». «Одеколон дадите, пойду», — сказал Николай. «Мой почти весь». «Все будет ваше», — сказал дедушка многозначительно, но и уклончиво. Он сильно похудел. «Счастье еще, что работают водопровод и канализация». «Тьфу тебе, сглазишь», — сказала бабушка. Николай ушел ночью в гастроном. Он взял с собой рюкзак и сумки, а также нож и фонарик. Он вернулся, когда было еще темно, разделся на лестнице, бросил в мусоропровод одежду и голый обтерся одеколоном. Вытерев подошву, он вступил в квартиру. Затем вытер другую подошву, ватки бросил в бумажки вниз. Рюкзак он поставил кипятиться в баке, сумки тоже. Добыл он немного — мыло, спички, соль, полуфабрикаты ячменной каши, кисель и ячменный кофе. Дедушка был очень рад. Он пришел в полный восторг. Нож Николай обжигал на газовом пламени. «Кровь — самая большая инфекция», — заметил дедушка, ложась под утро спать. Продовольствие, как посчитали, должно было теперь хватить на 10 дней. Если питаться киселем, кашами и всего есть понемножку. Николай стал каждую ночь ходить на промысел, и возник вопрос с одеждой. Николай стал ее складывать еще на лестнице, в полиэтиленовый мешок, нож все время прокаливал, но ел по-прежнему много. Правда, теперь уже без замечаний со стороны дедушки. Кошка худела день ото дня, шкурка ее обтянула. Обеды, ужины, завтраки проходили в мучениях, так как девочка все время старалась что-нибудь бросить на пол кошке. Елена начала просто бить по рукам. Все кричали, кошку выводили, она бросалась об дверь. Однажды это вылилось в страшнейшую сцену. Девочка пришла с кошкой на руках на кухню, где находились дедушка и бабушка. Рот у кошки и у девочки был измазан чем-то. «Вот», — сказала девочка и поцеловала, «наверное, не в первый раз кошку в поганую морду». «Что такое?» — воскликнула бабушка. «Она поймала мышку», — ответила девочка. «Она ее съела». И девочка снова поцеловала кошку в рот. «Какую мышку?» — спросил дедушка. Они с бабушкой оцепенели. «Такую серую мышку». «Вздутую? Толстую?» «Да, толстую, большую». Кошка на руках у девочки начала вырываться. «Держи крепче», — сказал дедушка. «Иди в свою комнату, детка, иди, иди с кошечкой. Ах ты, гадина! Ах, сволочь! Доигралась с кошкой, дрянь такая, а? Доигралась?» «Не ори», — сказала девочка и быстро убежала к себе. Следом за ней пошел дед и побрызгал все ее следы одеколоном из пульверизатора. Потом он запер дверь в детскую на стул. Потом позвал Николая. Тот спал после бессонной ночи. С ним спала и Елена. Они проснулись. Все было обсуждено. Елена начала плакать, рвать на себе волосы. Из комнаты девочки доносился стук. «Пустите! Откройте! Мне в туалет!» — со слезами кричала девочка. «Слушай меня!» — кричал Николай. «Не ори!» «Пусти! Пусти! Сам не ори! Пустите!» Николай и остальные ушли в кухню. Елену пришлось держать запертой в ванне. Она тоже стучала в дверь. К вечеру девочка угомонилась. Николай спросил, ходила ли она в туалет. Девочка с трудом отвечала, что да, сходила в трусы, и попросила пить. В комнате девочки находилась детская кровать, раскладушка, шифоньер с вещами всей семьи, запертый на ключ, ковер и полки с книгами, уютная детская комната, которая теперь волей случая превратилась в карантин. Николай прорубил в двери что-то вроде оконца и велел девочке принять на первый случай бутылку на веревочке, где был суп с хлебными крошками. Все вместе. В эту бутылку девочке велено было мочиться и выливать в окно. Но окно было заперто на верхний шпингалет. Девочка так до него и не дотянулась, да и с бутылкой было придумано плохо. Вопрос с экскрементами должен был решиться просто. Выдирался лист или два из книги, на него испражнялись и выбрасывали в окно. Николай сделал из проволоки рогатку и пробил, выстрелив три раза, довольно большую дыру в окне. Девочка, правда, показала все плоды своего воспитания, испражнялась неряшливо, не на бумагу, не успевала сама следить за своими желаниями. Ее по 20 раз на дню спрашивала Елена, не хочет ли она кака. Она отвечала, что не хочет, и в результате оказывалась измаранной. Кроме того, трудно было с питанием. Бутылок и веревок было ограниченное количество. Веревка каждый раз отрезалась, и 9 бутылок валялось в комнате к тому моменту, когда девочка перестала подходить к двери, вставать и отвечать на вопросы. Кошка, видимо, не вставала с тела девочки. Она, правда, не появлялась в поле зрения давно, с тех пор, как Николай стал охотиться на нее с рогаткой. Поскольку девочка скармливала кошке почти половину того, что сама получала в бутылке, все это выливалось ей на пол. Девочка не отвечала на вопросы. Кроватка ее стояла у стены и не попадала в поле зрения. Трое предшествующих суток. Борьба за устройство жизни девочки. Все эти нововведения, попытки как-то научить девочку подтираться, до сих пор это делала за нее Елена. Передача воды, чтобы она как-то умылась. Все эти уговоры, чтобы девочка подошла под дверной глазок за бутылкой. Один раз Николай хотел помыть девочку, вылив на нее бидон горячей воды вместо подачи корма, и тогда она стала бояться подходить к двери. Все это настолько буквально стерло в порошок обитателей квартиры, что когда девочка перестала отзываться, все легли и заснули очень надолго. Но потом все завершилось очень скоро. Проснувшись, бабушка с дедушкой в своей постели обнаружили кошку со все той же окровавленной мордой. Видимо, кошка ела девочку. Но вылезла через отдушину. Попить, что ли? «Ай! Ой!» — закричали, застонали бабушка с дедушкой. На что в ответ возник в дверях Николай. И, выслушав все плачи, просто захлопнул дверь и завозился с той стороны, запирая дверь на стол. Дверь не только не стала открываться, но и отдушины Николай не сделал. Отложили это. Елена кричала и хотела снять стул, но Николай запер ее в ванной. Снова. А Николай лег на кровать и начал вздуваться, вздуваться, вздуваться. Прошлой ночью он убил женщину с рюкзаком. Она, видимо, была уже больна, так что не помогла дезинфекция ножа над газом. Кроме того, Николай тут же на улице над рюкзаком поел концентраты ячменной каши. Хотел попробовать. И на тебе, все съел. Николай все смекнул, но поздно, когда уже стал вздуваться. Вся квартира грохотала от стуков, мяукала кошка. В верхней квартире тоже дело дошло до стука, а Николай все тужился, пока, наконец, кровать не пошла из глаз, и он умер, ни о чем не думая, только все тужась и желая освободиться. И дверь на лестницу никто не открыл, а напрасно, потому что, неся хлеб, шел по квартирам тот молодой человек, а в квартире Р все стуки уже утихли, только Елена немного скреблась, исходя кровью из глаз, ничего не видя, да и что было видеть в абсолютно темной ванной, лежа на полу. Почему молодой человек пришел так поздно? Да потому, что у него очень много было на участке квартир, 4 громадных дома. И второй раз молодой человек пришел в этот подъезд только вечером, на исходе 6-го дня, через 3 дня после того, как затихла девочка, через сутки после исхода Николая, через 12 часов после исхода Елениных родителей и через 5 минут после Елены. Однако кошка все мяукала, как в том знаменитом рассказе, где муж убил жену и заложил ее кирпичной стеной. А следствие пришло, и по мяуканью в стене разобралось, в чем дело, поскольку вместе с трупом в стене был замурован любимый кот хозяйки и жил там, питаясь ее мясом. Кот мяукал, и молодой человек, услышав единственный живой голос в целом подъезде, где уже утихли, кстати, все стуки и крики, решил бороться хотя бы за одну жизнь, принес железный ломик, он валялся во дворе, весь в крови, и взломал дверь. Что же он увидел? Черная, знакомая гора в ванной, черная гора в проходной комнате, 2 черные горы за дверью, запертой на стул. Оттуда и выскользнула кошка. Кошка ловко прыгнула в отдушину, грубо выбитую еще в одной двери, и там послышался человеческий голос. Молодой человек снял и этот стул и вошел в комнату, усеянную стеклом, сором, экскрементами, вырванными из книг страницами, безголовыми мышами, бутылками и веревками. На кровати лежала девочка с лысым черепом ярко-красного цвета, точно таким же, как у молодого человека, только краснее. Девочка смотрела на молодого человека, а на подушке ее сидела кошка и тоже пристально смотрела. Два царства. Сначала они летели в абсолютном небесном раю, как это и полагается, среди ослепительного синего пейзажа, над плотными курчавыми облаками. Стюардесса была уже не своя, ихняя, в дивной белой полотняной форме, без пуговиц, подавала преимущественно напитки нездешнего вкуса. Пассажиры все как один полуспали утомленные. И когда Лина пошла через весь самолет, в хвостовое отделение ее поразил одинаково желтый цвет лиц летящих, одинаково черные прически. Она даже испугалась, как будто полк солдат перевозили с места на место. Солдаты эти одинаково спали, утомленно откинувшись и приоткрыв темные запекшиеся рты. Или это было посольство далекой южной страны? Затем наступила ночь. Лина никогда еще так долго и далеко не летала. Она провела часть ночи в туалете, где смотрела в выпуклое окно. Там были видны звезды вверху, по бокам и далеко внизу. Где эти звезды прямо-таки можно было перепутать с туманно светившимися огнями поселков. Одиноко мчащийся в ночной мгле среди обилия звезд человеческая душа с восторгом наблюдала себя в центре мироздания, среди шевелящихся крупных мохнатых светил в полной кромешной темноте. Одна среди звезд. Лина даже заплакала. Она с трудом теперь вспоминала минуты расставания с семьей, с родиной. У нее все это смешалось в один утомительный клубок, который никак не удавалось распутать. Что было вначале, что потом. Волшебное появление Васи с билетами и разрешением на брак, какие-то сложные формальности, слезы матери, когда Лину одевали сестры в белое платье и спустили на каталке, на лифте. А там Вася взял Лину на руки и отнес в машину. Лина то ли теряла сознание, то ли ее укачало в машине. Во всяком случае, все происшедшее она вспоминала как сон. Глупая музыка, удивленные, ужаснувшиеся люди по сторонам, зеркала, в которых отражался Вася с бородой, и она, серая, истощенная, вся в белом кружеве, с запавшими глазами. Вася увозил Лину на самолете лечиться. Перед отъездом все-таки была сделана, видимо, запланированная операция. И все, что было после операции, Лина уже не помнила. Какой-то вой матери, заглушаемый как бы подушкой. Плач сына, который испугался музыки, цветов и лица Лины. Очевидно, он плакал, как вообще плачут испуганные дети, при которых бьют или уводят, отцепляя от них мать. Громко, истошно визжал. Он был слишком мал, его надо было оставить при бабушке, поскольку Лине предстояла еще раз операция в чужом городе, в чужой стране и с новым мужем, этим неизвестно откуда взявшимся Васей с бородой. Вася этот был вообще миф. Он появлялся раз в год, мелькал где-то в толпе, целовал руку, держа своей прохладной большой рукой, обещал Лине золотые горы и будущее ее сыну, но не сейчас, а вскоре. Потом. Сейчас, именно в тот момент встречи, еще было нельзя. А потом он обещал увезти ее и сыночка, а также и мамашу, в земной рай, где-то далеко на берегу теплого моря, среди мраморных колонн, летающих чуть ли не эльфов. Короче, ее ждало будущее дюймовочки. А потом, когда Лина серьезно заболела в свои 37 лет, этот Василий стал объявляться чаще, нес утешение, навещал после первой операции, пришел так трогательно, прямо в реанимацию, когда Лина Богу душу отдавала. Лежала с капельницей, разглядывая на весу истощенную и прозрачную руку. Он прошел в своем белом одеянии, как в медицинском халате. Он вообще обожал носить все белое. Единственное, что он был босиком, но его никто не заметил. Он хотел тут же прямо забрать Лину оттуда, увидев, в каком она виде, и как сделали ей шов. Однако тут прибежала заполошная сестра, отогнала Васю и сделала еще укол, вызвала врача, и Вася исчез надолго. В следующий раз он опять пришел прямо в больницу, все объяснил, сказал, что мама ее согласна, и они с ребенком будут взяты позже, им он оставит все необходимое. А Лину Надо брать прямо сейчас, потому что нельзя медлить. В той стране, где жил теперь этот Вася, лечили Линину болезнь, нашли вакцину и так далее. Лине, короче говоря, было все равно. Настолько она второй раз еще не сопротивлялась ни болезни, ни смерти. Ее вели на сильных наркотиках, и она плавала, как в тумане. Даже мысли о мальчике, о Сереженьке, не так мучили ее. «А если бы я умерла, — сказала себе Лина, — было бы лучше, а так и я поживу, и их к себе возьму потом». Вася таким образом все оформил, хотя врачи настаивали на операции, говоря, что без операции больная не протянет и суток. Вася переждал операцию, все оформил и явился забирать Лину опять, прямо из реанимации, на так называемую свадьбу. Ее осторожно повезли, переодели, отчего она перестала видеть и слышать, а затем уже очнулась летящей. В виду синего неба и бескрайнего, пустынного, пушистого поля облаков под самолетом. Лина очень удивилась, увидев, что сидит рядом с Васей, и тем более пьет какое-то легкое, искрящееся вино из бокала. Потом она даже встала. Вася спал, утомленный хлопотами. И пошла, удивительно легкой походкой, по самолету. У нее ничего не болело. Видимо, ей уже вкололи что-то местное, болеутоляющее. Самолет пронесся очень низко, над прекрасным, разворачивающимся внизу, как большой макет, городом, со сверкающей рекой, мостами и громадным игрушечным собором. Это было очень похоже на Париж. И тут же начался грохот торможения, и самолет своим тупым носом, широким, как окно в гостинице, буквально въехал, прогремев, как телега, и затрясшись в тихий сад. Окно было с дверью и выходило на террасу. Вдали блестела излучина реки с мостами и какая-то триумфальная арка. «Плас Пегаль», — почему-то сказала Лина и указала Васе. «Смотри». Вася пошел открывать дверь на террасу, и началась сказочная жизнь. Однако Лине пока еще нельзя было за реку, хотя лечение началось и продвигалось успешно. Вася уходил и целыми днями где-то пропадал. Он ничего не запрещал Лине, но было понятно, что и река, и собор, и тот чудесный город еще очень далеки от нее. Пока же она стала потихоньку выходить из дома, бродить по одной единственной улочке, поскольку сил еще было мало. Здесь она заметила, все были одеты, как Вася, как самые лучшие дети цветы, которых она видела в зарубежных кинофильмах. Длинные волосы, дивные тонкие руки, белые одежды, даже веночки. Правда, в магазинах имелось все, о чем можно было мечтать. Но, во-первых, Вася не оставлял Лине денег. Все, видимо, поглощало лечение. Очень, наверное, дорогое. Во-вторых, отсюда невозможно было посылать посылки и почему-то даже письма. Здесь не принято было писать нигде ни клочка бумаги, нигде ни ручки. Не было никакой связи, возможно. Лина попала как бы на карантин, в нечто переходное. Там, за рекой, она видела бурлящую подлинную жизнь иностранного города. Здесь тоже было все — рестораны, магазины, но не было связи. Лина передвигалась пока что, держась двумя руками за стенку, как только что научившийся ходить младенец. Когда Лина пожаловалась Васе, что она хочет в магазин, он тут же принес ей кучу одежды, в том числе и ношеной, мужской, женской, детской, причем разных размеров. Принес и чемодан обуви, как носят русским зарубежные друзья от всех знакомых. Среди одежды находились и серые мужские кальсоны, отчего Лина слегка смутилась. Бог знает, что это были за вещи и чьи. И куда их было девать, Лина не знала, потому что она сама очень скоро начала носить все Васино, что-то вроде белой сорочки, и поверх белое платье из тонкого полотна. Рост они с Васей были одинакового, сложение у Васи, здорового человека, было такое же, как и у истощенной Лины. Лина поплакала над этой грудой одежды, сказала вечером Васе, что очень хочет послать посылку Сереженьке и маме, и показала на две кучки. Вася нахмурился и промолчал, а наутро вся одежда исчезла. Вася, как выяснилось, именно тут и работал, за рекой, в этом режимном поселке. Он не испытывал никакой надобности ездить за мосты к соборам и аркам, и Лине пришлось приспосабливаться к его тихому, размеренному существованию. Она, правда, знала, что все может случиться по своей прежней жизни, в том числе и то, что моложавы, моложе ее, Вася, кого-то полюбит и уйдет. Он не любил Лину, этот бородатый Вася, хотя он ее берег от всех трудов. Пища являлась сама собой, одежда сверкала. Когда он это успевал? Их комната в бреду Лины, сохранившая черты летательного аппарата, выходила окном и дверью на террасу с белыми колоннами. Но никакого счастья не получалось. Лина мужественно терпела свою разлуку с Сереженькой, матерью, подругами и другом по институту Левой. Она понимала теперь, что ее болезнь неизлечима, и можно только стараться поддерживать нынешнее состояние, без боли, но и без сил. Куда уж тут шумно Сереженька с его бурными слезами и красными от плача глазами? Куда уж тут ее мама, особенно ядовито-приветливая, тоже слезливая? Здесь не было скорби и плача. Здесь была другая страна. Лина сколько могла наблюдала этих парящих людей в белом, их хоровод над рекой под однообразную музыку арф, глупейшее занятие, между прочим, их безмолвные посиделки за длинным общим столом в ресторане с бокалами местного дивного вина. Лина очень бы хотела поделиться мнением с подругами и мамой, хотя бы написать им о том, что все хорошо, лечение идет нормально, в магазинах все есть, но нового не купишь. Первое, что безумно дорого, а второе, что здесь такого не носят, а еда непривычная, хотя есть пока много нельзя и так далее. Что хочет послать Сереженьке и всем посылочку, но пока нет оказии, а почтовой связи между их государствами не существует. Лина таскалась по улицам, держась за все, что попадалось под руку, и мысленно сочиняла письма домой. С течением времени Лина, однако, стала понимать, что с письмами дело обстоит безнадежно. Вася твердо обещал насчет приезда мамы и Сереженьки, особенно насчет мамы. Но мама без Сереженьки? Или он без бабушки? Со временем, говорил бородатый Вася. Со временем. Лина хотела начать что-то подкупать к приезду мамы, но Вася дал ей понять, что к тому моменту все образуется. Здесь вообще как-то не суетились насчет завтрашнего дня. Здесь все очень, видимо, были заняты, но жизнь была зато организована идеально, стерильно, комфортно. Вася работал в собственной книжной лавке, которую он приобрел благодаря наследству от тетушки. Но он не приносил Лине книг, так как она все равно не понимала чужого языка, а на русском у них ничего не было. Сам Вася оказался по-русски неграмотным. Наконец, пришло то время, когда Лина освоила летящую походку аборигенов. Оказалось, что это очень просто. Надо было встать на какую-нибудь ступень повыше и сделать очень широкий шаг в воздух. Следующий шаг, другая нога тоже производила от толчка. И каждый дальнейший прыжок был все более свободным и невесомым, как во сне. Бородатый Вася ничего не сказал, однако в положенное время навсегда исчез, видимо, за рекой, в богатом городе. Как сочла одинокая Лина, оставшаяся на полном обеспечении, как оказалось. Она вначале думала без слез и страха, что теперь ее погонят из их летательного аппарата, и пища не будет же вечно стоять в холодильнике. Но холодильник пополнялся регулярно, как по кухонному лифту. Алина не ела ничего, только пила соки и была здорова. И, наконец, наступил тот момент, когда она, подумав и потасковав, оторвалась от ступеней своего дома и широкими шагами помчалась на берег реки к хороводу и, разомкнув чужие руки, влилась в общую вереницу и полетела по кругу. Она понимала, что тут что-то совсем не так, и уже не хотела видеть здесь ни маму, ни сыночка. Она даже не хотела встретить здесь тот полк солдат и надеялась, что никого больше не встретит. А если встретит, то не будет знать, кто это, не различит вереницы молодых, бледных, успокоенных лиц, несущихся, как она, свободно и с надеждой не встретить здесь больше никого, в этом царстве мертвых, и никогда не узнать, как тоскуют там, в царстве живых. Черное пальто. Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте. Мало того, она была одета в чье-то чужое черное пальто. Под пальто, она посмотрела, был спортивный костюм. На ногах находились кроссовки. Девушка вообще не помнила, кто она такая, как ее зовут. Она стояла и мерзла на непонятном шоссе зимой, ближе к вечеру. Вокруг был лес, становилось темно. Девушка подумала, что надо куда-то двигаться, потому что было холодно, черное пальто не грело совершенно. Она пошла по дороге. Тем временем из-за поворота показался грузовик. Девушка подняла руку, и грузовик остановился. Шофер открыл дверцу. В кабине уже сидел один пассажир. «Тебе куда?» Девушка ответила первое, что пришло на ум. «А вы куда?» «На станцию», — ответил, засмеявшись, шофер. «И мне на станцию». Она вспомнила, что из леса действительно надо выбираться на какую-нибудь станцию. «Поехали», — сказал шофер, все еще смеясь. «На станцию, так на станцию». «Я же не помещусь», — сказала девушка. «Поместишься», — смеялся шофер. «Товарищ у меня одни кости». Девушка забралась в кабину, и грузовик тронулся. Второй человек в кабине угрюмо потеснился. Лица его совершенно не видно было из-под надвинутого капюшона. Они мчались по темнеющей дороге среди снегов. Шофер молчал, улыбаясь, и девушка тоже молчала. Ей не хотелось ничего спрашивать, чтобы никто не заметил, что она все забыла. Наконец, они приехали к какой-то платформе, освещенной фонарями. Девушка слезла, дверца за ней хлопнула, грузовик рванул с места. Девушка поднялась на перрон, села в подошедшую электричку и куда-то поехала. Она помнила, что полагается покупать билет, но в карманах, как выяснилось, не было денег, только спички, какая-то бумажка и ключ. Она стеснялась даже спросить, куда едет поезд, да и некого было. Вагон был совершенно пустой и плохо освещенный. Но в конце концов поезд остановился и больше никуда не пошел, и пришлось выйти. Это был, видимо, большой вокзал, но в этот час совершенно безлюдны, с погашенными огнями. Все вокруг было перерыто, зияли какие-то безобразные свежие ямы, еще не занесенные снегом. Выход был только один — спуститься в туннель, и девушка пошла по ступенькам вниз. Туннель тоже оказался темным, с неровным, уходящим вниз полом, только от кафельных белых стен шел какой-то свет. Девушка легко бежала вниз по туннелю, почти не касаясь пола, неслась, как во сне, мимо ям, лопат, каких-то носилок. Здесь тоже, видимо, шел ремонт. Потом тоннель закончился. Впереди была улица, и девушка, задыхаясь, выбралась на воздух. Улица тоже оказалась пустой и какой-то полуразрушенной. В домах не было света, в некоторых даже не оказалось крыш и окон, только дыры, а посредине проезжей части торчали временные ограждения, там тоже все было раскопано. Девушка стояла у края тротуара в своем черном пальто и мерзла. Тут к ней внезапно подъехал маленький грузовик. Шофер открыл дверцу и сказал: «Садись, подвезу». Это был тот самый грузовик, и рядом с шофером сидел знакомый человек в черном пальто с капюшоном. Но за то время, пока они не виделись, пассажир в пальто с капюшоном как будто бы потолстел, и места в кабине почти не было. «Тут некуда», — сказала девушка, залезая в кабину. В глубине души она обрадовалась, что ей чудесным образом встретились старые знакомые. Это были ее единственные знакомые в той новой, непонятной жизни, которая ее теперь окружала. «Поместишься», — засмеялся веселый шофер, поворачивая к ней лицо. И она с необыкновенной легкостью действительно поместилась. Даже осталось еще пустое пространство между ней и ее мрачным соседом. Он оказался совсем худым. Это просто его пальто было такое широкое. И девушка думала: возьму и скажу, что ничего не знаю. Шофер тоже был очень худым, иначе бы они все не расселись так свободно в этой тесной кабине маленького грузовика. Шофер был просто очень худой и курносый до невозможности, то есть вроде бы уродливый, совершенно лысым черепом, и вместе с тем очень веселый. Он постоянно смеялся, открывая при смехе свои зубы. Можно даже сказать, что он, не переставая, хохотал во весь рот, но беззвучно. Второй сосед все еще прятал лицо в складках своего капюшона и не говорил ни слова. Девушка тоже молчала. О чем ей было говорить? Они ехали по совершенно пустым и раскопанным ночным улицам. Народ, видимо, давно спал по домам. «Тебе куда надо?» — спросил весельчак, смеясь во весь свой рот. «Мне надо к себе домой», — ответила девушка. «А это куда?» — беззвучно хохоча поинтересовался шофер. «Ну, до конца этой улицы и направо», — сказала девушка неуверенно. «А потом?» — спросил, не переставая щерить зубы, водитель. «А потом все время прямо», — так ответила девушка, в глубине души боясь, что у нее потребуют адрес. Грузовик мчался совершенно бесшумно, хотя дорога была жуткая, вся в ямах. «Куда?» — спросил веселый. «Вот здесь, спасибо», — сказала девушка и открыла дверцу. «Оплатить!» — разинув смеющуюся пасть до предела, — воскликнул шофер. Девушка поискала в карманах и снова обнаружила бумажку, спичку и ключ. «А у меня нету денег», — призналась она. «Если нет денег, нечего было и садиться», — захохотал шофер. «Тот первый раз мы ничего с тебя не взяли, а тебе это, видно, понравилось. Давай, иди домой и принеси нам деньги, или мы тебя съедим, мы худые и голодные. Да, точно, пустая башка?» — спросил он со смехом товарища. «Мы питаемся такими вот, как ты. Шутка, конечно». Они вышли все вместе из грузовика на каком-то пустыре, где вразброс стояли еще незаселенные, видимо, дома. По виду новые. Во всяком случае, огней не было видно. Только горели фонари, освещая темные, безжизненные окна. Девушка, все еще на что-то надеясь, дошла до самого последнего дома и остановилась. Ее спутники остановились тоже. «Это здесь?» — спросил хохочущий шофер. «Может быть», — шутливо ответила девушка, замирая от неловкости, «вот сейчас и обнаружится, что она все забыла». Они вошли в подъезд и стали подниматься по темной лестнице. Хорошо, что фонари светили в окна и были видны ступени. На лестнице стояла полнейшая тишина. Дойдя до какого-то этажа, девушка у первой попавшейся двери достала из кармана ключ, и, к ее удивлению, ключ легко повернулся в замке. В прихожей было пусто. Они прошли дальше. В первой комнате тоже, а вот во второй, в дальнем углу, лежала груда непонятных вещей. «Видите, у меня нет денег, берите вещи», — сказала девушка, оборачиваясь к своим гостям. При этом она обратила внимание, что шофер все так же широко ухмыляется, а человек в капюшоне все так же прячет лицо, отвернувшись. «А что это такое?» — спросил шофер. «Это мои вещи, они мне больше не нужны», — ответила девушка. «Ты так думаешь?» — спросил шофер. «Конечно», — сказала девушка. «Тогда хорошо», — подал голос шофер, наклоняясь над кучей. Они вдвоем с пассажиром стали разглядывать вещи и что-то уже потянули в рот. А девушка тихо попятилась и вышла в коридор. «Я сейчас», — крикнула она, увидев, что они подняли головы в ее сторону. В коридоре она на цыпочках, широко ступая, добралась до дверей и оказалась на лестнице. Сердце громко билось, стучало в пересохшем горле. Совершенно нечем было дышать. «Как все-таки повезло, что первая попавшаяся квартира открылась моим ключом», — думала она. «Никто не заметил, что я ничего не помню». Она спустилась этажом ниже и услышала быстрые шаги наверху, на лестнице. Тут же ей пришло в голову опять воспользоваться ключом. И, как ни странно, первая же дверь отперлась. Девушка скользнула в квартиру и захлопнула за собой дверь. Было темно и тихо. Никто не преследовал ее, не стучал. Может быть, незнакомцы уже ушли вниз по лестнице, таща найденные вещи, и оставили в покое бедную девушку. Теперь можно было как-то обдумать свое положение. В квартире не очень холодно. Это уже хорошо. Наконец-то найдено пристанище, хоть временное, и можно лечь где-нибудь в углу. У нее от усталости болела шея и спина. Девушка тихо пошла по квартире, в окна бил свет от уличных фонарей. Комнаты были абсолютно пустые. Однако, когда она зашла в последнюю дверь, сердце у нее громко застучало. В углу лежала куча каких-то вещей. В том же углу, что и этажом выше. Девушка постояла, ожидая какого-то нового происшествия, но ничего не случилось. Тогда она подошла к этой груди и села на тряпки. «Ты что, обалдела?» — закричал полузадушенный голос, и она почувствовала, что тряпки под ней шевелятся, как живые, как будто змеи. Тут же сбоку высунулись две головы и четыре руки, одна за другой. Оба ее знакомца активно возились в тряпках и, наконец, выбрались наружу. Девушка побежала на лестницу. Ноги у нее были словно ватные. За ее спиной кто-то активно выползал в коридор. И тут она увидела полоску света под ближайшей дверью. Девушка опять неожиданно легко открыла своим ключом квартиру напротив и ворвалась туда, быстро закрыв за собой дверь.